Глава 21. Кира. Тост замечательный, а вот история страшная. Мне кажется, у меня волосы на затылке шевелились, когда рассказывал об аварии. Это же покушение получается. Ужас какой. А Лиза, получается, была не против? Валерий, мелькнувшая мысль, ударяет меня молнией. А Лиза соучастница? Она же знала о готовящейся аварии и никому не сказала. А сейчас такая пришла, как ничего и не было. Нет, не знала, — спокойно отвечает Валерий. Ей лишнего не рассказывали. Правда, я не уверен, что она предупредила бы меня. Это все звучит, как пересказ фильма. Я смотрю на Валерия. Он такой спокойный, как будто о погоде разговаривали. А у меня внутри все бурлит. Да мой бывший его маман — просто цветочки. Ну так, нервы немного потрепали, да и все. Я такие сюжеты только в сериалах встречала. Была уверена, что сейчас так никто не делает, что все эти разборки давно остались в прошлом. «Кира, я слышу, как ты думаешь», — улыбается Валерий. «А еще у тебя сейчас такое лицо, даже не знаю, как правильно сказать. Шок, возмущение, негодование и все это одновременно. Мне кажется, ты бы сейчас настучала всем по голове». И настучала бы. Настроение у меня резко стало воинственным. Пока рассказывал, я как сказку слушала, а сейчас в голове как щелкнуло. Ну, сколько там денег-то пообещали, чтобы на такое пойти? Очень много. Он продолжает улыбаться. Ты себе даже представить не можешь. Мне повезло. Да уж, я сдуваюсь, как воздушный шарик. Лизу мне теперь не жалко. Вот вообще. Но ее наглость меня просто поражает. Мой бывший вообще милый котенок против нее. «Кира, не пыхти», — со смешком произносит Валерий. «Ситуация благополучно разрешилась. Моя компания не пострадала по большому счету. Нервные потрясения можно не считать. 3-4 месяца, и я буду почти в прежней физической форме. Уже, если честно, хочется просто пройтись. Вот просто пройтись по улице». Так в основном на машине все время. Ходить – это привычно, даже внимания не обращаешь. А теперь понимаю, какая это на самом деле свобода. А ты совсем на улицу не выходишь? Интересуюсь я. Все дома, тренажеры, реабилитолог, медсестра. Только по необходимости. Валерий бросает взгляд на кресло. Так зло на него смотрит. В холод как-то совсем не хочется. У меня в квартире хорошая вентиляция, и свою норму я прохожу на беговой дорожке. Я люблю гулять, меня тянет на откровенность. И ходить по городу, рассматривая украшения. В торговых центрах ставят такие елки красивые, витрины украшают, песенки новогодние. Народу много, настроение у всех праздничное. Ноги сами несут купить хоть какую-то безделушку, даже если она и не нужна совсем. Очень странная трата времени. На лице Валерия отражается непонимание. Толкаться в толпе. Зачем? Все можно заказать, не выходя из дома. А почувствовать новогоднее настроение? Мне становится немного обидно. В толпе? Искренне удивляется он. Кира, в толпе можно почувствовать только оттоптанные ноги и локти под ребрами. Ты пессимист, обзываю Валерия. Я реалист, парирует он. «Ну а как, по-твоему, можно еще почувствовать новогоднее настроение?» Задаю вопрос и пристально смотрю на Валерия в ожидании ответа. «Деловой какой. Вот пусть отвечает, а я послушаю. Я решительно настроена отстоять свою точку зрения». Валерий молчит долго, обдумывает что-то. А мой внутренний ребенок, верящий в чудеса, требует треснуть его подушкой. «Наверное, нужно съездить в Лапландию». Медленно произносит. «Олени, снег и все такое, хотя сильно сомневаюсь. Ты же знаешь, что все эти Санты, Морозы и Снегурочки – переодетые актеры, иногда весьма посредственные. Но если так подумать, в Европе, Москве или Питере на Новый год довольно интересно. А вот украшенные пальмы на Багамах смотрятся странно. Теперь уже и взрослая часть меня требует его стукнуть». «Ты гляди, какой! Даже не могу слова подобрать, чтобы его обозвать. Все ему не так. А мне бы и пальмы отлично подошли. Ворчу я. Океан, песочек, солнышко. Ох, я бы отметила Новый год где-нибудь у моря или в другой стране. Это же так интересно. Обычаи, кухня, веселье. Ну, вполне, кивает Валерий. Есть несколько неплохих курортов с отличным обслуживанием и довольно приватных. Вот эти массовые пляжи – это просто ужас. Нет, его точно надо стукнуть. Я знаю, во мне просто сейчас зависть говорит. Я ведь нигде не была, кроме нашей речки. Знаешь, Кира, спасибо тебе. Удивляет меня поворотом разговора. За что? Теперь уже не понимаю я. Ты на курорт собрался? Успеется этот курорт. Отмахивается. Никуда не денется. Надо будет позвонить реабилитологу. Пусть бассейн организует. Заодно будет повод выйти из дома. Ты и правда мой ангел-хранитель. Однако поворот. Все-таки мы из очень разных миров. Побродить по всяким рождественским и новогодним ярмаркам – это же так круто, особенно в другой стране. Тут даже к нашему Деду Морозу выбраться не могу. Нет, мне приятно, что Валерий меня назвал ангелом-хранителем, и я рада, что сподвигла его на бассейн. Но как же хочется куда-нибудь съездить. Блин, не успела вот желание загадать. Надо будет открыть вклад и туда понемногу откладывать. Вдруг накоплю на поездку. Кира, привлекает мое внимание Валерий. Я немного выпала из реальности в свои мысли. Перевожу на него взгляд, а он, чуть-чуть смущаясь, говорит. А давай нормально поужинаем. Теряюсь от такого перехода я. В принципе, это на ночь есть вредно, а ночью в самый раз. Там еще мясо с ужина осталось. Погреть? Погреть. Кивает. И гарнир какой-нибудь придумай быстрый. Да не вопрос. Я встаю с дивана. Чем еще заниматься в почти 3 часа ночи? Не спать же? Да как-то спать еще не хочется. Валерий потягивается. Сон весь Лиза разогнала. Умеет взбодрить, соглашаюсь я. Я позову, когда готово будет. Тебе уже надоело мое общество? Выгибает бровь. Да нет, я собираю посуду со столика. Интересно было поговорить. Это очень необычный Новый год. Так у меня нет традиции каждый год 31 числа выставлять за дверь девушку, чтобы в новом году обзавестись новой. Валерий тихо смеется. Извини, что не предлагаю помощь. Тут все легкое. Отмахиваюсь я. А если по-честному, мне просто и в голову бы не пришло просить его помочь. Уношу посуду, готовлю нам более существенную еду, а по времени уже скорее раннее утро, чем поздняя ночь. Вот это я понимаю, поздний ужин, шутит Валерий. Такой поздний, что уже ранний. Я сгружаю посуду в раковину, возвращаюсь в гостиную за остальным. Потом принимаюсь за готовку. Под разговор я даже салат успеваю нарезать. Выставляю на стол тарелки с мясом и овощным гарниром. Салат я доверила перемешать Валерию. 4 утра, задумчиво произносит Валерий. Может, еще кофе и десерт? Кира, завтра вставать утром не надо. Точнее, уже сегодня. Будем спать до упора. О, я улыбаюсь. Если рано вставать не надо, можно и кофе. А ты какой кофе любишь? Валерий предлагает новую тему для разговора. Или чай? Я все люблю, не скрываю от него. И чай, и кофе. И наш разговор вспыхивает с новой силой. Хотя скорее это больше походило на лекцию о разных сортах и их отличиях. Я слушаю, буквально открыв рот. «Кажется, я тебя утомил», — спохватывается Валерий. «Нет, это очень интересно. Я не кривлю душой. Тебе бы лекции читать. Думаю, тебя бы внимательно слушали». «Я иногда читаю. Почему-то смущается Валерий. Приглашают в наши вузы». «Классно! Я прям вижу, как Валерий что-то объясняет. У него такой голос, объемный, я бы сказала, не нудный бубнеж, а живой рассказ». «Классно. Это приходить пару раз в семестр, как приглашенный лектор. Валерий моего восторга не разделяет. А вот ходить на работу туда каждый день – нет». Работа со студентами ужасно утомительная. Точнее, не так. Подготовка, отчеты, программы и планы. «Вот это точно не мое!» «Кира, сделай мне кофе, пожалуйста!» Просит, отставляя от себя пустую тарелку. «Да, конечно!» Я убираю со стола. Пока чашки наполняются ароматным напитком, достаю вкусняшки. А время уже подкрадывается к 7 утра. Я чувствую, что наваливается сон, и даже кофе не очень спасает. «Спасибо, Кира, за замечательную новогоднюю ночь!» Валерий медленно пьет кофе. «Да обращайся!» Мне с трудом удается сдержать зевок. «Все, спать», — произносит категорично. «Вставать пора, а мы еще не ложились». «Посудомойку надо загрузить». Я смотрю на посуду. Понимаю, что надо, но встать сил нет. Кофе подействовал как снотворное. «Потом загрузишь». Валерий ловит мой осоловевший взгляд. «Давай расползаться спать. С Новым годом, Кира!» «С Новым годом!» Я поднимаюсь, делая над собой усилие. Спать так захотелось, что могу уснуть и за столом. Я до комнаты дохожу уже на автопилоте, стягиваю одежду на ходу и уже сплю одним глазом, когда натягиваю спальную футболку. Нырнув под одеяло, счастливо вздыхаю. Подушка мягкая, одеяло теплое. И так хорошо и уютно становится, что я улетаю в сон мгновенно. Сплю я, вот просто как сурок. Будильник я выключила еще за столом, страшно удивилась, когда он прозвенел. Проснувшись, нежусь в постели. Самое интересное, что в комнате сумерки. Тянусь за телефоном, чтобы посмотреть время. «Ого!» Глаза распахиваются сами собой. «Я проспала почти до 5 вечера». И Валерий меня не разбудил. Хороша же из меня сиделка. Весь день продрыхла. Соскочив с кровати, одеваюсь и выхожу из комнаты. Сейчас быстро умоюсь и займусь делами. Доброе утро, Кира. Валерий встречает меня смехом. Он сидит на диване в гостиной и читает книгу. Да уж, утро. Мне неловко. Я проспала. Уже бегу готовить ужин. Не слушая, что хочет сказать Валерий, устремляюсь на кухню. Сразу вспомнила и про посуду, но на кухне меня ждет сюрприз. Посуды нет нигде, даже в посудомойке. Кухня сияет чистотой. Оборачиваюсь на шум коляски. Я бы убрала бардак. Вздохнув, недовольно поджимаю губы. Мне было нечем заняться. Со спокойной улыбкой произносит Валерий. Только не надо про нагрузки и прочую чушь. Не больше, чем на беговой дорожке и при работе с гантелями. Но Валерий, которому вообще-то нагрузки ограничены, еще и приготовил поесть. Захотелось размяться. Скромно прокомментировал мое восхищение относительно его кулинарных талантов. Иногда находит, скажем так, вдохновение. Потрясающе! Этот мужчина еще и готовить умеет. Ты идеальный мужчина. От всей души делаю ему комплимент. «Нет», — скромно отнекивается. «У меня тяжелый характер и ужасная тяга все контролировать. Я успел проверить кое-что по работе, пока мои подчиненные отдыхают. Я ужасный трудоголик». Но я вот уверена, что Валерий на себя наговаривает. «А мне что делать? Я немного теряюсь. Ты выполнил мою работу». «Ну, у меня есть одно задание», — хитро щурится Валерий. «Мы сейчас едим? А потом смотрим фильм. Возражения не принимаются. Иначе я опять пойду работать, и это будет на твоей совести». «Наглый шантаж!» — смеюсь я.